въедливый. «Эй, тетушка, ох!» — подозрительно окликнул ее высокий стражник с алебардой в руке. «Не сойти мне с этого места! Ты всегда приходишь попозже, куда позже, чтобы взбить королевские подушки и перины. С чего это ты так рано сегодня?» Стражник, широко расставив ноги, встал в воротах. У него был тупой взгляд и грубое лицо. Из ноздрей торчали рыжие волосы, похожие на пучки осенней сухой травы. Поэтому его так и прозвали — Рыжий нос. «Все-то ты примечаешь, голубчик», — мягко согласилась тетушка. «Ох, только вчера увидела я, что седьмая перина на постели его величества того и гляди прохудится. Не приведи бог, полетит из нее пух». «Провалиться мне сквозь землю, не иначе, как ее мыши погрызли». Рыжий нос даже пристукнул о землю древком алебарды. «Как раз вчера, — говорю я своей невесте, — милая Турнепс, — говорю, — в королевском дворце мышей развелось, видимо-невидимо». «Все-то ты знаешь, голубчик! — ласково кивнула головой тетушка Ох. «А как же! — самодовольно подтвердил рыжий нос. — Ты только послушай! Иду я на кухню. Точно, точно, я как раз шел к моей милой Турнепс. Она в тот день пекла мои любимые пироги с грибами. Вдруг смотрю, зола в камине зашевелилась и вылезает из нее. Кто, ты думаешь? Мышь! А на голове у нее, чтоб мне шагу не ступить, золотая корона!» «Все-то ты видишь!» — снова одобрительно сказала тетушка Ох. «Видишь, видишь!» — засомневался рыжий нос. «Вот это-то мне и не дает покоя. Как бы мне достоверно узнать, взаправду я видел мышь в золотой короне, или она мне только померещилась?» «О, голубчик!» — с сочувствием покачала головой тетушка Ох. «Непростое это дело — достоверно узнать, видел ты мышь в золотой короне, или она тебе только померещилась. Знавала я таких, что и полжизни были готовы отдать за эту тайну». «Полжизни?» — вздрогнул рыжий нос. «Провалиться мне на этом месте полжизни. А ты знаешь эту тайну, тетушка Ох?» «И за что я только тебя так люблю, голубчик?» — вздохнула тетушка Ох. «Значит, знаешь!» — нетерпеливо воскликнул рыжий нос. «Так открой, открой мне эту тайну!» «Разве уж и вправду сказать?» Словно в нерешительности проговорила тетушка Ох. «Но уж ты, голубчик, смотри, никому ни словечко!» «Никому, никому!» — часто закивал головой рыжий нос. «Тогда слушай!» — таинственным голосом начала тетушка Ох. «Значит так, если ты увидел мышь в золотой короне, самое главное тут хорошенько зажмуриться. Да не как-нибудь, а так, чтоб ничегошеньки не видеть. Потом, через минутку-две, можешь открыть глаза. И если ты опять увидишь мышь в золотой короне, значит, можешь не сомневаться. Ты и вправду видишь мышь в золотой короне. Но совсем другое дело. Если ты увидишь мышь в золотой короне и зажмуришься чуть-чуть только, так, немножечко, сощуришь глаза, и все. Тут уж не взыщи, сам виноват, дружок. Откроешь глаза, увидишь мышь в золотой короне, и уже никто тебе достоверно не скажет, вправду ты видишь мышь в золотой короне, или мышь в золотой короне тебе только мерещилась. Понял, голубчик?» Рыжий нос даже пошатнулся. Видно было, что тетушка Ох его вконец запутала. «Понял, — неуверенно протянул он, — только пропади все пропадом. Как же я узнаю, правильно я зажмурился или нет?» «Уж так и быть. Научу тебя, голубчик!» — вздохнула тетушка Ох. «Ну-ка, давай зажмурься, а я посмотрю». Рыжий нос старательно зажмурился. «Нет, это никуда не годится», — решительно сказала тетушка Ох. Уж постарайся, голубчик, зажмурься покрепче. — Ну, а так? — жалобно спросил рыжий нос. От усилия лицо его сморщилось, как грецкий орех. — Получше, так уже получше, — снисходительно похвалила его тетушка Ох. — Еще немножко, и будет в самый раз. Рыжий нос зажмурился изо всех сил. Он даже присел на корточки и заткнул глаза кулаками, как пробками. «Вот это уж ты зажмурился по всем правилам!» «Ах ты умница! Золотая головка!» — сказала тетушка Ох, приоткрывая тем временем полукруглую дверь в дворцовой стене и делая знак волшебнику Алёше. Тот на цыпочках неслышно проскользнул мимо стражника и исчез за дверью. «Ох, теперь можешь открыть глаза, голубчик!» — с облегчением проговорила тетушка Ох. «Сказать по чести, славно ты зажмурился на этот раз. Уж теперь, если ты увидишь мышь в золотой короне, ни за что не ошибешься. Видишь ты мышь в золотой короне или нет? Ну да прощай, дружок, еще бы с тобой поговорила, да не досуг мне». Тетушка Ох закрыла за собой дверь. Она повела волшебника Алешу куда-то в темноту. Каменные своды нависали здесь так низко, что волшебнику Алеше то и дело приходилось нагибаться и придерживать шляпу. Вдруг из-под неровных плит пола, приглушенно, словно сквозь толщу воды, до них донесся стон такой невыносимо тоскливый, что у волшебника Алёши кровь заледенела в жилах. «Кто это так ужасно стонет? Тетушка Ох!» Волшебник Алёша остановился и схватил тетушку Ох за руку. «Тсс!» — испуганно оглянулась по сторонам тетушка Ох. «Одни зовут его Человек-улыбка, другие — Человек-ключ. Толком никто ничего о нем не знает, да и говорить об этом запрещено под страхом смерти». Они поднимались и опускались по узким лестницам, шли крытыми галереями. Послышался чей-то негромкий, надтреснутый голос. Навстречу им, понурив голову, ничего не замечая вокруг, шел старый человек с лицом, измятым временем. На голове старика был нелепый пестрый колпак, на плечах плащ из разноцветных лоскутьев. «Это старый актер!» «Когда-то он», — прошептала тетушка Ох, — «можно ли быть несчастней?» Безжизненным голосом бормотал старик. «Актер! Нет, я не актер. Я только жалкий фигляр. Я могу играть лишь мрак и безумие. Что я могу дать людям? Ни света, ни надежды. Ветер бездушный, безжалостный, закружи, унеси мою ненужную жизнь». Старый актер прошел мимо. Вдруг стены дворца сотрясла внезапная дрожь. Там, снаружи, гремя, пронесся порыв ветра. Звук этот безжалостно нарастал, становясь оглушительным. Собачий лай смешался с воем, звоном и визгом. Тетушка Ох согнулась, заткнув уши. «Ох, не иначе, это сама королева-ветреница!» — простонала тетушка.